22 ноября 2010 года. С моими мышами пока не произошло значительных изменений. Я по-прежнему наблюдаю за ними. Параллельно работаю над вакциной. Мне пришло в голову усовершенствовать ее еще немного. Интересно, какие результаты это даст. Я попробую поэкспериментировать над Джерри. Меркинсон больше не появлялся. Начальство тоже меня к себе не вызывало. Странно, ни одного гостя. Я даже специально установил несколько датчиков и регулярно опечатываю дверь, чтобы никто не пробрался в мою лабораторию незаметно. Но все в порядке. Похоже, я зря беспокоился. Томас вовсе не шпион, просто обычный сотрудник, не слишком умный к тому же. И похоже, я незаслуженно его обидел. Надо бы извиниться. Хотя, зачем извиняться? Разве это прилично совать свой нос в чужие дела? Пусть он извиняется. Но нет, вовсе не о Меркинсоне я сейчас думаю, и вовсе не ради него сел сюда стучать по клавишам. Дело совсем в другом. Вернее, в другой. Да-да, как ни странно, речь идет именно о женщине. Вчера со мной произошло очень странное событие. Я встретил девушку. Можно, конечно, сказать, что этих девушек пруд пруди, и я, должно быть, встречаю их в офисе или даже на улице, когда, подняв повыше воротник куртки, перебегаю через дорогу за булочками. Но все это не то. Этих девушек я не замечаю, словно мы с ними существуем в разных измерениях и на разных планетах. Они на Земле, я на Марсе. А эту я заметил. Не мог не заметить. Все дело в том, что она так похожа на Эмили. Поразительно похожа. Когда я увидел ее вчера впервые, мне показалось, Земля разверзлась у моих ног. Неужели бывают столь схожие лица? И что самое интересное, как выяснилось, она находится всего в нескольких шагах от меня. Работает в моем же холдинге. Я узнал, ее зовут Кристин, прямо как мою мышь номер два. Это просто помешательство. Иногда я думаю, что между девушками и мышами гораздо больше общего, чем воображают и те, и другие. Например, имена. И писк. И стремление тащить все в свою норку. И бояться друг друга они совершенно одинаково. Однако хватит лирики. Лучше сухо и подробно, как при научном эксперименте, изложу все, что произошло. Я шел на работу. Как назло, погодка выдалась на редкость противная. С утра моросил затяжной дождь. Небо черное, мрачное, повсюду лужи, а я в моих обычных немного дырявых ботинках. Некогда купить новые. К тому же, признаюсь, я побаиваюсь магазинов. Они такие большие, непонятные. Но ладно ботинки. К ним я уже привык и даже научился ценить их за хорошую вентиляцию. Обидно то, что я оказался без зонта. То, что следовало его взять с собой, я выяснил, когда уже вышел из дома. Но возвращаться не решился, дурная примета. К тому же мне не терпелось попасть в лабораторию. В общем, я схватил газету из ящика и, накрыв ею голову, устремился в холдинг. Я живу недалеко от работы и потому не пользуюсь транспортом. Транспорту вообще, по-моему, нельзя доверять. Эти маленькие вагоны похожи на клетки для мышей. А уж мне ли не знать, что именно делают с лабораторными мышами. В общем, путь до работы я преодолеваю в припрыжку. Вот и вчера я уже подходил к зданию холдинга, когда почувствовал, как меня обдало грязью. С ног до головы. Вернее, с облагороженных незапланированной производителем вентиляции ботинок до промокшей газеты. Я очнулся от своих размышлений и, посмотрев по сторонам, понял, что дело в машине, неудачно заехавшей на полном ходу колесом в лужу. Я уже собрался осыпать водителя всяческими нелюбезностями, но взглянул в кабину и обомлел. Она, Эмили, и была водителем этого автомобиля. Ради меня она покинула салон автомобиля и с тревогой кинулась мне навстречу. Ее распущенные золотистые волосы вмиг промокли под проливным дождем. Платье превратилось в жалкую тряпицу, мало скрывавшую восхитительную фигуру девушки. Один ее вид обжег меня изнутри так, что пришлось опустить глаза, дабы не упасть в обморок. «Простите, пожалуйста. Боже, вы весь грязный. Может, я возьму вашу одежду, чтобы привести ее в порядок? Вы пришлете мне ее? Пожалуйста, я прошу. У меня нет слов для оправдания. Я очень плохой водитель. 3 месяца за рулем, а толку никакого». Эта девушка, так похожая на Эмили, умоляюще смотрела на меня. Мне показалось, еще чуть-чуть, и она расплачется. Глядя в ее прекрасные глаза, я напрочь позабыл об этой проклятой луже, о своем испорченном костюме. Мне захотелось защищать эту девушку от всех опасностей на свете. Мне даже захотелось создать для нее эти опасности, лишь бы было от чего ее защищать, лишь бы она не ушла так же внезапно, как появилась в моей жизни. «А вдруг ее тоже зовут Эмили?» — мелькнула в голове сумасшедшая мысль. «Ерунда!» — зачем-то стряхивая с брюк капли дождя, пробормотал я в ответ. «Не стоит беспокоиться. Простите, мисс...» «Кристин», — девушка улыбнулась, — «зовите меня просто Крис». «Прямо как мою мышь», — заявил я. «Разве нормальный человек мог такое сказать?» «А я прямо это и ляпнул. Значит, у меня все-таки не все в порядке с головой». «Кристина», — важно добавил я затем, — «терпеть не могу в себе эту важность. Извините, мне пора». И ушел. Надо же было повести себя так глупо. Я не могу простить себе этой выходки до сих пор. Как можно было уйти, оставив ее под дождем? Почему не предложил зайти в лабораторию и выпить чашечку чая? И можно твердить сколько угодно, что мне эта девушка совершенно безразлична, я все равно буду знать, что лгу самому себе. Еще как не безразлично. Это вторая Эмили, если не считать мышь. Мое сердце стучало так громко, что я боялся разрушить близстоящие здания. Мои ноги ступали так нетвердо, что я еле добрел до лаборатории. Весь вчерашний день я провел в размышлениях о Кристин и параллельно наблюдал за ее хвостатой тезкой. Мое настроение не улучшилось и сегодня утром. Придя на работу, я, как всегда, короткими перебежками продвигался по коридору, никого не замечая, и потому испугался, что на меня что-то налетело и едва не сбило с ног. Я с трудом сохранил равновесие, и каково же было мое удивление, когда, подняв глаза, я увидел, что это Кристин. Она, должно быть, как и я, шла, глядя себе под ноги, и просто не заметила меня. В руках ее были бумаги, всего несколько листков, остальные на полу. «Ой, это вы! Простите, я опять, кажется, причинила вам неудобство». Она так мило, так естественно смутилась. «Да, судя по нашим встречам, вы для меня крайне опасны», — заметил я, присев на корточки, чтобы помочь ей собрать документы. Не могу описать, как я был взволнован, но на моем лице, как всегда случалось со мной от волнения, застыли дурацкая важность и безразличие. «А что вы тут делаете?» — вкрадчиво спросила Кристин. «Работаю», — ответил я. «А вы? Пытаетесь все-таки меня доконать?» «Нет», — она засмеялась и почему-то покрылась румянцем. «Я тоже здесь работаю». «Здесь?» — я был ошеломлен. «В этом холдинге? И кем же?» «Менеджером по продажам». «Понятно. Дурацкая важность не покидала меня. Вот ваши документы». Я передал ей подобранные с пола бумаги. «Извините, мне пора». Я снова ушел. Сейчас я чувствую себя глупее некуда. Как я с ней обошелся? Откуда во мне эта заносчивость? И ведь она мне нравится. Мыслями я там, в отделе продаж. Что со мной творится? Сколько раз жизнь доказывала мне, что от женщины можно ждать только зло, а я опять за свое. Нет, я не поддамся чувствам. На этот раз все будет иначе. Я правильно веду себя. Надо выбросить из головы всю эту чушь и работать, работать, работать.